Если она чего-то не услышит, делай вид, что ничего и не говорила. Мне кажется, она лучше понимает телом, чем ушами. Когда мы поднялись на вершину горы, с которой был виден терминал финских паромов, Ругер остановился. У самого обрыва, скрытая буйно разросшимся кустарником, приютилась маленькая избушка. Она, должно быть, лепилась к деревьям, иначе давно уже сползла бы на шоссе, где вереницей выстроились машины. В подмороженной траве бродили, что-то поклевывая, несколько куриц и разноцветный петух. «Добрый день, шейх Абдул-Хасан!» — вежливо обратился Ругер к петуху. «Как дела, дом или тетя?» Петух вскинул гребень и озабоченно заквахтал. Курицы тут же подхватили и закудахтали, окружив его. На картофельной грядке возле избушки показалась старушка, с кряхтением разогнула спину и, растирая поясницу, внимательно посмотрела на нас. «Это тетя Роза?» — прошептала я. Тетушка оперлась на лопату. На ней были огромные сапоги, явно с чужой ноги. «Привет, тетушка!» — произнес Ругер, отчего та подскочила на месте. «Ты чего кричишь? Я же не глухая!» «Это Элли!» — добавил Ругер, подзывая меня поближе. Тетушка, щуря темные глаза, посмотрела на меня, тряхнула ладони от земли и протянула мне свою ручищу. Когда моя ладошка оказалась в ее твердом кулаке, я почувствовала себя маленькой девочкой, которая встретила в лесу ведьму. Я сочла за лучшее вежливо поклониться и улыбнуться, чтобы ведьма не заперла меня в клетку для откорма, надеясь лакомиться всю зиму. «Может, селедочки с картошкой?» — спросила тетушка, пробираясь между грядок. Сапоги были сплошь облеплены блестящими комьями глины. «Конечно, тетя», — ответил Ругер, — «мы голодные, как тролли». «Какие тролли?» — тетушка растерянно огляделась вокруг, словно ожидая обнаружить новых гостей. «Никакие», — ответил Ругер, — «пойдем внутрь». Ругер понемногу переговаривался с тетей, а я не могла избавиться от впечатления, что оказалось в фильме о сельской жизни в прошлом веке. Тетушка запихнула в дровяную плиту пару отличных ровных поленьев и приоткрыла крышку котла, стоявшего сверху. Из котла повалил горячий пар, превратив кухоньку в баню. Тетушка проверила картошку на готовность, ткнув в нее спичкой. «Еще минуточку, Ругер, накрывай на стол, а я пойду умоюсь». С этими словами тетушка снова вышла. Протерев оконное стекло, я увидела, как она склонилась над лоханью, раздевшись до пояса на ноябрьском морозе. Я попыталась представить себе, какова температура воды в этой лохане. Тетушка тщательно и аккуратно вытерлась. Когда она вошла в дом, лицо ее светилось, она выпрямилась. Стало заметно, что когда-то она была очень статной женщиной. Дар речи вернулся ко мне только за столом, когда мы ели горячую картошку. Я думала, все такие дома уже снесли. «Этот держится с 1752 года», — с гордостью отозвалась она. «Теперь он культурный памятник. Ну, выпьем за это». Она подняла свой бокал, в котором плескалась горькая жидкость, и залпом выпила, а затем стала смотреть, как я пытаюсь пригубить коричневое снадобье. Я, конечно же, закашлялась. Напиток оказался еще крепче, чем я думала. «Это с непривычки», — сказал Ругер, по-отечески улыбаясь. В плите потрескивал огонь, в кресле мурлыкал кот, кровать была аккуратно застелена лоскутным одеялом. «У меня почти такое же», — сказала я, — «бабушка сшила». Тетушка вытянула ноги под столом, задев меня носками, и удовлетворенно вздохнула. «Вы ложитесь на кровать, и я достану матрас». Я ужасно покраснела от смущения. «Но я не собиралась ночевать здесь», — еле выговорила я. «Почему это?» — она бросила на меня удивленный взгляд. «Элли живет с родителями», — ответил Ругер. Это произвело на тетушку такое впечатление, будто он сообщил нечто из ряда вон выходящее. «Вот оно как! Поздравляю! Жить у родителей такое не каждому выпадает». Она вдруг погрустнела. Ругер обнял ее за дрожащие плечи. «Ну-ну, тетя, ты же большая девочка, еще у тебя есть я». «Но я-то хочу увидеться с папой», — жалобно проговорила тетушка. «И с мамой, и с братом. Почему их здесь нет?» Ругер поднял тетушку на руки, словно она была маленькой девочкой, и посадил к себе на колени, бережно поглаживая тонкие черные волосы. Она положила голову ему на плечо, и уже через минуту дрожь унялась. «Может, блинчиков на сладкое?» — спросила она, утирая слезы. Я кивнула, немного сбитая с толку такими перепадами. «На меня иногда находит», — пояснила тетушка, выпрямляясь. «Как маленькая становлюсь». Когда мы поели блинчиков, Ругер проводил меня к метро. Этой ночью он собирался остаться у тетушки, чтобы она не грустила.